преподобные Антоний и Феодосий Печерский, преподобный Сергий Радонежский и Нил Сорский, преподобный Паисий Величковский и Серафим Саровский. Издавна на Руси почитались старцы, духовные наставники и учителя. Но кого считали в православном мире старцами? Были ли эти люди просто преклонного возраста и какими нравственными устоями они руководствовались? Русские старцы. У нас в гостях историки Аркадий Тарасов и Глеб Запальский. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Глеб Запальский, выпускник исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории церкви исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор ряда статей по истории монастырей. Аркадий Тарасов, выпускник исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры истории России до начала XIX века исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор ряда статей по политической, культурной и церковной истории России. Если мы будем касаться самых начал христианства, то мы можем заметить, что традиции духовного наставничества, они изначально христианству как религии присущи. Собственно, приход в мир Христа – это, помимо того, что сам Господь воплотился и пришел в мир, это, конечно, и приход в мир учителя. То есть традиции учительства, они заложены изначально в основах самой религии. Но в Евангелии даже учителю такое слово есть, и пишется с большой буквы. Безусловно, безусловно. Поэтому основы надо искать в Евангелии, да, и в самых началах христианства. А что касается непосредственно старчества, то здесь необходимо коснуться в первую очередь института монашества, потому что старчество и институт монашества, они неразрывно связаны. Там есть свои сложности, есть свои тонкости. Не всегда институт старчества, не всегда старец является монахом. Но изначально старчество, конечно, свои корни имеет в монашестве. А монашество, как известно, зарождается в Египте на рубеже 3-4 веков. И, собственно, сама идея монашества заключается в том, что человек, уходящий из мира, который приходит в совершенно другое состояние, как говорят в церковной традиции, принимает прообраз ангельского чина, что этот человек нуждается в руководстве. И, естественно, со времен возникновения монашества невольно, если угодно, должен был появиться институт, когда более опытные монахи руководили новоприбывшими. И я полагаю, что корни старчества необходимо искать даже не в России, а необходимо их искать еще там, на Востоке. На Востоке середины первого тысячелетия после Рождества Христова, и именно там зарождается эта традиция, которая потом очень сильно укореняется в России, и в России уже, приобретая серьезную местную специфику, старчество существует как самостоятельный феномен. Я бы тоже хотел добавить вот по поводу истоков старчества. Дело в том, что интересно, что тогда в Древней Церкви, собственно, такое явление, как исповедь, откровение своих грехов, оно было очень редким. И вообще изначально исповедь – это было уникальное таинство, которое происходит раз в жизни, подобно крещению. Потому что считалось, что исповедь, во время исповеди человек очищается от каких-то серьезных грехов, и после этого он просто не должен грешить. Но со временем выяснилось, что человек все-таки грешит, увы, и после исповеди. Тогда она стала происходить чаще. Но все равно долго еще сохранялось это понятие исповеди как такого очень торжественного и редкого таинства. Но при этом есть мелкие грехи, которые, безусловно, опутывают жизнь любого человека. И нужно было вот некое лекарство против повседневного мелкого греха. И вот для этого действительно в монастырях очень помогала традиция старчества, которая неразрывно связана с традицией откровения помыслов. монах, если это был ученик старца, то есть по возможности ежедневно должен был не просто говорить о своих грехах, а о любом движении души, любом помысле. Открывать старцу, а тот уже давал совет, наставлял в правильное русло вот ход мыслей монаха. И это помогало вот так вот просто детально руководить монаха по, так сказать, фарватеру его духовной жизни. И действительно, фигура, скажем, старца и фигура духовника, который исповедует, они, как правило, разводились. Это были разные люди. Одно не заменяло другое. То есть в любом случае мы вынуждены заключить, не вынуждены заключить, а с радостью, наверное, заключаем, что старчество уходит в монашество, и именно монашеству мы обязаны появлением этого интересного феномена. Да, конечно. Здесь есть вот то, что мы говорили сейчас, есть такое продолжение этой линии. Сначала учитель, наставник, духовный, который ориентирует, который дает советы. Ну, например, какие могут быть советы, если там малоопытный монах, обуреваем помыслами, как все мы грешные, он ему дает либо послушание, либо просит вместо там одного количества там молитв Иисусовой, например, молитву, прочитать ее там в несколько раз больше. То есть чтобы он был сосредоточен на духовном, на активном делании, а не на праздном созерцании. Ну, я так... Конечно. Конечно, духовный рост, да? Элементарные примеры. А иногда духовный рост, так сказать, искусственный, нужно и ограничить. Как говорил Антоний Великий, фактически родоначальника монашества, если ты видишь молодого монаха, который, так сказать, самовольно просто возносится в небеса, то немедленно схвати его за ноги крепко и опусти на землю, потому что ему не полезно вот так вот возноситься раньше времени. Кстати, и в русской традиции есть множество интересных поучительных историй, когда опытный старец юношу, взорвавшегося юношу монаха, опускает на землю всякими испытаниями, чтобы проучить его как можно лучше, и чтобы юноша понимал, что не все так просто и одновременно тяжело дается в жизни монаха. В русской традиции старчество с течением времени оно выходит за пределы монастыря. И, конечно, тот самый яркий пример оптинских старцев. Но, безусловно, можно говорить о том, что корни этого явления находятся и в более раннем времени. Оптинские старцы были неразрывно связаны с Оптиной пустынью. Оптина пустынь – мужской монастырь в 3 километрах от города Козельска в Калужской области. По преданию, основан раскаявшимся разбойником по имени Опта. Вероятно, обитель существовала уже в 15 веке или даже ранее. Иоанно-Предтеченский скит монастыря основан в 1821 году. Здесь селились особо сподобившиеся пустынники, монахи, которые на долгие годы уходили в полное уединение. Оптину пустынь, своеобразный религиозно-философский центр, посещали Гоголь, Достоевский, Лев Толстой. Монастырь был закрыт после Октябрьской революции 1917 года. В 1987 возвращен Русской Православной Церкви. Если мы обратимся к истокам, то мы с вами увидим, что уже в XI веке родоначальник, собственно, русского монашества Феодосий Печерский, он не просто удалился и сидел в пещере, и никого к себе не подпускал, и сам был закрыт от мира, он был направлен в мир. И мы знаем, что он был духовным отцом одного из киевских князей, преемников Ярослава Мудрого. И здесь мы уже можем видеть зарождение старчества. Нельзя говорить еще о старчестве в прямом смысле этого слова, на мой взгляд. Но то, что вот эта традиция, которая потом в России развивается и воплощается в то, о чем сейчас говорим мы, эта традиция, безусловно, восходит к истокам самого русского христианства. Ну, часто тоже задают вопрос, какая принципиальная разница между таком высокого уровня духовного духовником, исповедником и старцем. Угу. Очень близкие вроде бы такие понятия и реалии. Да, действительно, очень близкие. Оно, скажем так, духовник – это достаточно важная, но при этом и достаточно узкая сфера деятельности, потому что духовник по определению – это священник, священник, который должен исповедовать. Старец – это гораздо более, что ли, неформальная, разноплановая фигура. Это не должность, старца никто не назначает. Это некая традиция. И, может быть, человек уже там давно умер, а потом все начинают понимать, что до этого был старец. То есть старцы на самом деле могут быть самые разные люди. Если мы начнем искать некие границы вот этого понятия, то мы увидим, что их очень мало. То есть действительно старчество неразрывно связано с монашеством. То есть границ мало? Да, границ мало. То есть, скажем, большинство старцев, безусловно, монахи, но далеко не все из них священники. То есть есть и старцы, которые не имели духовного сана. Есть и старцы, которые не были монахами, то есть были белыми, например, священниками. Того же Иоанна Кронштадтского, я думаю, можно назвать старцем. Или отец Алексей Мечев, который служил в Москве в храме Николая в Клейниках, которого и называли «старец в миру». Если покопаться еще глубже, то ну, иногда некоторых даже и не священников, а простых мирян называли старцами. Ну, такой пример из 19 века – Иван Иванович Троицкий. Человек, который хотел поступить в монастырь, но его старец сказал, что не стоит этого делать, потому что там монастыри сейчас в упадке, лучше живи в миру. И после смерти старца он как бы продолжил опекать учеников своего усопшего старца, отца Адриана. И таким образом вот простой мирянин оказался, в общем-то, в роли старца. Такие бывают истории. Ну и даже сам пол человека, мужской пол, тоже не является какой-то преградой, поскольку известны и старицы-женщины в женских монастырях, которые уж точно никак не могли быть духовниками. Ну да. Которые никак не могли быть духовниками, потому что женщина не может быть священником. Но преподавать наставления и заботиться о душах других, допустим, послушниц, они могут. И действительно здесь вот сама эта фигура старца, она гораздо более разноплановая, чем духовника. Ну, вот перед тем, как перейти уже более к исторической части нашей беседы, еще один важный феномен, вот и такое явление, как старчество, это прозорливость. Вообще вот в советской историографии этот термин не употреблялся в принципе. Почему вот я и говорю, что последние там, 20 лет, когда... Как чуждый марксистско-ленинской идеологии. Естественно, да. Вот я бы хотел для начала, для продолжения, правильного продолжения нашей беседы, термин этот раскрыть. И вот тоже то, что вы сказали, что к печерским старцам, к печерским первым, с ними как с духовниками, скорее всего, было общение князей великих, то они ходили к ним не только за духовным советом, но и как прозорливым они ходили для того, чтобы ну, они дали им уверенность в том, что они делают. В частности, Дмитрий Донской, когда получил благословение Сергия Радонежского на битву, все уже знали, кто такой Сергий. И если он благословил, значит, так оно и будет. Дал уверенность. А он был прозорливым старцем, это безусловно. Сергий Радонежский – выдающийся церковный деятель, основатель и игумен Троицы Сергиевы монастыря под Москвой, в котором ввел общежитийный устав, родоначальник монастырского возрождения. Сергий Радонежский старался расширить на Руси почитание Святой Троицы как символа единства русской земли. Он был идейным вдохновителем объединительной и национально-освободительной политики князя Дмитрия Донского, канонизирован Русской Православной Церковью. Пара слов о самой прозорливости, да. Что это такое. Это, с точки зрения учения Православной Церкви, это дар, который дается Богом избранным людям. Избранным не потому, что они сами по себе чем-то лучше других, именно благодаря тому, что эти люди сами себя сделали, да, они сами возрастали на духовном поприще, и они сами подготовили себя быть ну, если угодно, вместилищами благодати, которые дает им Господь. И прозорливость – это дар, который позволяет человеку постигать промысел Божий. То есть Господь приоткрывает этому человеку то, что угодно ему. И, естественно, человек, обладающий даром прозорливости во все времена, расценивался как человек особенный. И внимание к словам, поступкам таких людей было тоже особенным. Я не берусь говорить о том, что самого Феодосия Печерского при жизни воспринимали именно так. Это очень сложный вопрос. А вот то, что касается Сергия Радонежского, это уже так безусловно. Сергий Радонежский обладал огромным духовным авторитетом при жизни. Это тот человек, которого считали одним из, не просто одним из выдающихся духовных деятелей своего времени, не просто реформатором, слова такого, конечно, не знали, но по сути своей иноческой жизни, но в нем видели именно вот это вот откровение Божие, то, что оно, печать Господа присутствует на Сергии. И, конечно, пример с благословением Дмитрия Донского как раз очень хороший. Он показывает то, что сильные мира сего обращались в самых разных ситуациях, в том числе в политических, важнейших военных предприятиях, к таким людям, которые могли их не просто даже утешить, а именно приоткрыть вот эту вот недоступную обычному пониманию обычного человека волю Господню. Прозорливость – это значит прозревать фактически какое-то будущее или видеть в человеке без слов его духовную составляющую. Ну, какие-то поступки, грехи, о которых он сам либо не знает, либо утаивает. Вот. И вот этот дар, кстати, иноки в традиции монашеской не специально никогда не стремятся к этому. Некоторые даже молятся, чтобы этот дар был закрыт. Они видят, но считают для себя это очень опасным или болезненным, или очень тяжелым испытанием, потому что, ну, представь себе, если старец видит все, ну, очень нехорошее, конечно, там, сравнение, но как на рентгене, то сколько негативной, всякой грязной, вот этой внутренней жизни, греховной человека вываливается на этого инока, и он должен все это через себя пропустить, это его долг духовный, поэтому это не все выдерживают. И вот это написано, много примеров таких, что пытались некоторые монашествующие молиться, чтобы этот дар был закрыт. И он был закрыт на время, потом опять открыт. Вот тоже Серафим Саровский, он вот это стояние на камне, как это понимать? Вот он сколько лет стоял, я не помню, 7, по-моему. Для чего? Для того, чтобы возрасти духовно и убедиться, этот дар прозорливости, он от Бога, он точно ему нужен, точно ли Господь благословил его этим даром воспользоваться, конечно, в соответствующих целях. Вот. Или же лучше, чтобы он ушел. И вот когда этот дар у него остался, он вышел в мир, вернулся и исполнил свое предназначение. Да, вот представьте, еще страшнее, когда человек видит не просто душу другого человека, а когда он действительно прозорливый в том плане, что он ему открывается что-то в будущем, что произойдет вообще с народом, со страной. И тут, раз уж мы говорим о 19 веке, то некоторым старцам открывали действительно ужасные вещи, которые потом станут реальностью. И вот меня всегда это занимало, вот тема пророчеств старческих, потому что да. Тема очень популярная, и часто эти пророчества цитируются без меры, конечно же, без каких-то ссылок на, например, первую там, дату произнесения этих пророчеств. Всегда же интересно, когда некое пророчество вот зафиксировано еще до того, как оно исполнилось. И очень, ну, я подозреваю, что некоторые из этих пророчеств не вполне достоверны. Но вот один раз, когда я работал в архиве, мне попалось письмо, ну, совершенно неизвестное, не опубликованное письмо одной монашки из Шамардинского монастыря Калужской губернии, которая в 1905 году цитировала слова старца Амвросия Оптинского. Старец, напомню, умер в 891 году, то есть уже там, за несколько десятилетий до этого. А в 905 году начинается революция в России, ну, не такая масштабная, как в 17 году, но тоже так называемая первая русская революция. И вот монахиня, очень встревоженная этими событиями, она вспоминает слова старца, который когда-то ей сказал, что будет страшная война, люди ворвутся и к нам в монастыри, будут резать уши, носы, в монастырях будут миряне, а в мире будет полный хаос. И вот она, цитируя эти ужасные слова, она явно чувствует, что они относятся вот к ее времени. Это вот 905 год, уже там пылают усадьбы, и вот-вот, может быть, и до монастырей доберутся. Но самое любопытное, что все-таки при том, что тогда были действительно события трагические, но вот до тех масштабов, которые описаны в этом пророчестве, ну, тогда не дошло. А, то есть монашка как бы думала, что речь идет о ее времени, на самом деле это речь явно шла о событиях чуть более поздних, в 17 и следующих годах. То есть вот действительно удивительное пророчество, которое вот реально зафиксировано до того, как оно исполнилось. Мы с вами сейчас вышли на очень тонкую грань, и здесь надо быть предельно осторожными. Да. Здесь очень много таких ручейков, из которых складывается одна общая река пророчества. И здесь надо быть осторожным в каком плане? Во-первых, о чем рассказал Глеб Михайлович. Есть некоторые пророчества, действительно существовавшие, есть некоторые пророчества вымышленные. Далее, то, о чем говорили вы. Кто источник? Да. Как мы знаем, источника может быть в обычной жизни три, а если мы говорим об области духовной, два, либо это Господь, либо это дьявол. И здесь тоже надо очень четко распределять, а иногда даже и невозможно понять, откуда исходит этот источник. Ну и третий момент тоже очень важный. Подавляющее большинство пророчеств, по крайней мере, известных мне, это пророчества, которые применимы к многим жизненным обстоятельствам. И можно за вот этой вот тканью облачной пророчества, очень такой расплывчатой, за ней порой очень многое можно увидеть. И не всегда наше понимание о том, что это пророчество говорит о данных событиях, правильно, о чем был пример только что. И вообще, вот если мы говорим о таких вот особых редкостных качествах старцев, прозорливость, некоторые старцы обладали еще и силой исцеляющей, могли врачевать болезни и так далее. Это, конечно, наиболее внешняя, что ли, такая привлекательная сторона старцев, которая тянула к ним просто массу народа вот в 19 веке, да и в 20 веке это продолжалось. Но самое интересное, что, пожалуй, не это главное в старчестве, и не это некий необходимый обязательный критерий старца, потому что, пожалуй, могут и могли быть старцы, которые не обладали такими яркими дарами. Вот об этом очень интересно писал такой исследователь Экземплярский, профессор, как раз в 17 году, такой вот эпохальный год, вышла его книга о старчестве, и он додумался до такой идеи, что на самом деле, пожалуй, самое главное для старца – это иметь опыт прохождения тех страстей, которые обуревают вот сейчас его учеников. То есть для молодого монаха важно выбрать старца не столько прозорливого, сколько человека, который уже все это прошел. То, что вот сейчас терзает сердце молодого послушника, старец сам уже с этим сталкивался, сам уже проходил все эти грехи и научился с ними бороться. Вот именно вот эта духовная опытность, пожалуй, вот стоит на первом месте, когда мы говорим о старцах. Да, при этом очень важно отметить действительно, что духовная опытность, она важна для людей, стоящих по ту сторону монастырской стены, для монашествующих, а вот для мирян как раз важна именно прозорливость. Мирянин тянется к тому, что неведомо. Он, естественно, хочет знать волю Божью. Иногда, конечно, вот мы знаем, что по истории Амвросия Оптинского он принимал огромное количество людей ежедневно. К Иоанну Кронштадтскому вот эти толпы шли и на службу, сколько он исповедовал часов. И мы знаем, что по сегодняшней традиции есть вот духовники, к которым люди едут чуть ли не со всей страны, да, для того, чтобы вот он их исповедовал. Да, конечно, для современного человека, живущего в 21 веке, в этом секулярном мире, и не всегда разделяющему эту православную субкультуру, основой которой является наше общество, вот то, о чем мы говорим, может показаться странным. Но этим жила наша страна несколько, много веков. И это воспринялось нормально. Вот мы говорили, упоминали пример Дмитрия Донского, Сергия Радонежского. Ну, это вот яркий пример. Но много было других. Обязательно при великом князе, при государе, ну, неважно, там, не обязательно были ли это императоры вот после Петра уже, да, или это средних веков и Древней Руси, но всегда были духовники, и часто это были очень высокого посвящения монахи, почти старцы. Не всегда были митрополиты, кстати, вот, то есть это сан духовный и статус его не всегда соответствовал. Потом этих людей иногда делали там высокопоставленными. Вот я бы даже сказал, что как раз митрополиты, как правило, и не были духовниками. Да, вот духовниками были совсем другие люди. Митрополит, ему митрополичи, а духовник – это как раз человек, который занимается не столько церковной администрацией, сколько внутренним миром. И часто были спекуляции, да, ну вот сколько мы знаем спекуляций вокруг личности там Григория Распутина, но иногда это переходило в какую-то грань, но это что касается последнего царя. Но были примеры и такого единения, и очень тесного общения великих князей со старцами. Ну, или так, как мы понимаем, духовников высокого посвящения. И они влияли на русскую историю, в итоге получается. Конечно, известная, например, тесная связь великого князя Константина Константиновича, известного как Каэр, поэт, который связь его с Оптиной пустынью. В свое время он даже снял имение на лето, которое находилось рядом с Оптиной пустынью, для того, чтобы и самому, и вместе со своими детьми, ну вот как можно чаще бывать в этом монастыре. Там в монастыре тоже очень с большой теплотой относились к нему. И вообще, если брать шире, то, конечно, интересный феномен – это интерес вот не только огромной массы людей всякого звания к старчеству, а вот действительно элиты и императорской фамилии, и интеллигенции в лице философов, поэтов, писателей. Но опять же, тут Оптина пустынь – самый яркий пример, где бывали и Гоголь, и Толстой, и Достоевский, и Владимир Соловьев. Здесь, на мой взгляд, нужно еще вот о чем сказать. Дело в том, что вот это расширение поля деятельности старцев в XIX веке, в частности, в России, было связано не с каким-то, ну, что ли, внутренним развитием старчества. Вот когда-то оно было ориентировано только на узкий круг учеников внутри монастырей, а тут в результате некого саморазвития оно решило раскрыть свои границы. Мне кажется, что импульс исходил как раз не от самих старцев, а извне, вот от тех людей, которые внезапно стали искать старцев. А вот почему они стали искать? И очевидно, что здесь не все так благополучно было в целом и в обществе, и в церкви, если люди уже не могли удовлетвориться, скажем, общением со своими духовниками. И действительно, если мы посмотрим на эту эпоху, так сказать, с высоты... Синодального периода. Синодальный период. Время, когда внешняя церковь господствует, конечно же. Это государственная, официальная церковь. Но фактически все превращается вот в какие-то обязательные ритуалы, которые становятся формальными. Вот от человека требуется обязательно раз в году причаститься, исповедоваться. Этот факт заносится в исповедные ведомости. И все. Это обязаловка. Если он этого не делал, его наказывали. Да? То есть, естественно, что выхолачивался внутренний смысл. Сами приходские священники превращались в таких требоисполнителей. И вот интересно, один из таких священников писал первому оптинскому старцу Льву. Писал, ну, вот с некоторым даже таким вот оскорбленным чувством. Мол, вот почему моя паства частично от меня уходит и вот идет вот к тебе, старец, да? А старец Лев ему отвечал, что, ну, ты думаешь, что я их переманиваю? Может быть, ты покопаешься в себе и поймешь, что если бы ты сам уделял им должное внимание, да, не просто там выслушал грехи и поисповедовал, а постарался понять вообще, что заботит этого человека, что его гложет, уделить ему просто больше времени. Может быть, тогда никто и не искал бы дополнительных духовников и старцев. То есть действительно предреволюционное общество, оно было вот в таком духовном смятении. И, пожалуй, если ну, простые люди больше искали чудес и знамений, то люди интеллигентные, представители элиты общества, они, пожалуй, ну, просто чувствовали вот некую выхолощенность вот той официальной системы, в том числе и церковной, которая была создана, искали те, ну, некие духовные оазисы, которые возникали в каком-то смысле в противовес вот этому бюрократическому синоду. Собственно, считается, что первые заветы старчества в таком же чистом виде, когда мы можем говорить о феномене старчества, не о духовничестве, вот этот взлет начался с XVI века, с Нила Сорского. Знаменитый Нил Сорский, который выступал противником преподобного Иосифа Волоцкого в спорах нестяжателей и осифлян, конечно. И вот дальше развитие старчества набирало определенную силу. Ну, XVI век – это вообще высшая точка развития древнерусской культуры во всех отношениях, и с точки зрения духовности, и с точки зрения самого содержания русской культуры. XVII век, при всем его великолепии, это уже спад. И это тоже отражалось на духовной жизни. Нил Сорский, в миру Николай Майков, церковный деятель, идеолог и глава нестяжателей, развивал мистико-аскетические идеи в духе исихазма, то есть личные переживания веры, нравственное самоусовершенствование. Требовал от монахов следовать евангельскому тезису «не трудящийся да не ест». Противник церковного землевладелия, выступал за реформу монастырей на началах скифской жизни и личного труда монахов. Иосиф Волоцкий, в миру Иван Санин, основатель и игумен Иосифа Волоколамского монастыря, глава иосифлян. На церковном соборе 1503 года Иосиф Волоцкий и его ученики, иосифляне, выступали против заволжских старцев во главе с Нилом Сорским, отрицавших право монастырей владеть землей и крестьянами, автор просветителя и других посланий, канонизирован Русской Православной Церковью. Старообрядческой традицией. Есть ли такое понятие, как старчество? И несколько слов, может быть, совсем из другого лагеря. Это насколько такие примеры возможны в других конфессиях христианских? Безусловно, для старообрядцев эта традиция очень существенна. И не только есть свои, так сказать, старообрядческие старцы, но даже и к условно новообрядческим старцам, общепризнанным, старообрядцы, как правило, тоже относились и относятся с уважением. Ну, достаточно вспомнить Серафима Саровского и все время трактуемый вот этот трактуемая деталь о том, какие у него были четки. Это известно, что они, это была лестовка, да, которую используют как раз старообрядцы. И вот это тот уголок, за который зацепились и те, и другие, и вот ведется спор. Может быть, он все-таки, так сказать, был скрытым старообрядцем, как считают старообрядцы, или нет. Ну, то есть, по крайней мере, он уважаемая личность для старообрядцев, конечно же. Если говорить о других христианских конфессиях, то, ну, конечно, протестантизм мы не берем. Здесь да, вообще монашество практически не осталось. А в католицизме, ну, я бы сказал так, там эта традиция, она не настолько разработана теоретически, не настолько осмысленно, как это было в восточной православной традиции. Но определенные фигуры, которые можно сопоставить со старцами, которые можно трактовать как старцев, пожалуй, можно назвать, ну, скажем, возможно, Франциск Ассизский, как создатель целого монашеского ордена и как человек, который, безусловно, оказал влияние на молодых монахов, в какой-то степени может быть представлен как старец. Но здесь, что ли, если так уж предельно обобщать, католическая монастырская традиция в большей степени нацелена на некие вот практические дела, вот конкретный результат, польза. Скажем, иезуиты открывают учебные заведения, знаменитые иезуитские колледжи. Там еще более ранние монастырские ордена участвуют в отвоевание христианских святынь в Палестине, в частности. То есть у каждого своя вот такая практическая, можно сказать, задача. Восточное православное монашество в большей степени было таким созерцательным, направленным на совершенствование вот своей жизни. Исихазм, да, то понятие, которое возникло в недрах православного монашества и которое не было принято в западном монашестве. Это, прежде всего, внутреннее совершенствование, общение с Богом. Поэтому здесь традиция старчества, которая помогала этому совершенствованию каждодневному, она, конечно, ну, гораздо больше оказалась развита. А известны ли примеры, вот такие яркие, какие мы перечисляли из русской православной истории, примеры, например, из истории сербской православной церкви или иерусалимской православной церкви, греческой? Ну, я Афон, в общем-то, не беру, это отдельный феномен. Да. Это отдельный феномен. Вот это монашество. Там, собственно, и сейчас старцы есть, и отшельники есть, и традиция эта сохраняется. И более того, тех, кого мы, может быть, сейчас... Ну, так, они из скромности, может быть, не называют себя старцами, но те, которые продолжают эту традицию, они имели опыт, некоторые из них, жизни на Афоне. Вот как раз, причем многие годы они прожили. И, кстати, одной из заслуг вот, советских митрополитов, которые, как считается, спасли церковь, например, митрополит Никодим Ротов, это как раз спасение русского монастыря на Афоне. Именно продолжение жизни, деятельности этого монастыря. Там монахи уже умирали к 60-м годам, те, которые после революции, сразу после революции попали. И вот новое пополнение, которое пришло туда в 60-е годы, уже прошлого века, 70-е, благодаря вот владыке Никодиму, они продолжили эту традицию. То есть успели перехватить вот это знание, эту уникальную культуру. Я сейчас не приведу, наверное, ни одного имени в той же самой сербской православной церкви. Но то, что культуры и сербская, и русская, они восходят к одному корню, восточно-христианскому, и общие традиции, именно традиции аскетизма и духовного роста как основной монашеской задачи, они точно так же характерны и для сербской православной церкви. При том, что исторически в сербской церкви были все основания для того, чтобы старчество тоже развивалось, потому что Сербия оказалась в зависимости от Османской империи. И в течение нескольких столетий, с рубежа 14-15 веков, сербская церковь, не существовала сербская государственность. И, естественно, в обстановке иноземного и инославного гнета, естественно, народ нуждался в духовной поддержке авторитетных лиц. И своя традиция старчества сербского со своей спецификой, она, безусловно, существует, и корни ее уходят туда же, еще в эпоху Средневековья, позднего Средневековья. В принципе, то же самое можно сказать и о любых других православных церквях. Иерусалимская, Антиохийская, любые православные церкви, а уж тем более, если эти церкви географически связаны с Востоком, где эта традиция, собственно, и зародилась, то и здесь мы можем наблюдать такую неувядающую историю старчества. Конечно, в ней были свои и взлеты, и падения, но здесь тоже своя традиция существовала, хотя, на мой взгляд, она более монашеская. Вот в чем именно особенности русской православной церкви, в том, что старчество вышло за пределы монастыря. Очень важен во всей традиции старчества момент преемственности. Потому что, ну, действительно, явление это настолько живое, неуловимое, неформальное, что предельно трудно вот просто стать старцем, не имея опыта общения со старцами. Это очень трудно вот так вот вместить в себя. И очень важна вот эта цепочка преемственности. Как правило, она действительно вела из Афона. И Паисий Величковский в данном случае был таким вот проводником, который помог оживить эту традицию. Нельзя сказать, что она к этому моменту ну, совершенно исчезла в России. И можно назвать ну, нескольких, пожалуй, старцев XVIII века, которые не были связаны с Паисием Величковским. Ну, например, старец Федор Ушаков, дядя, кстати, знаменитого нашего адмирала Ушакова, который был гвардейцем и просто в какой-то момент понял, что это не его путь, и решил уйти в монастырь. А впоследствии к нему стали приходить люди, тоже миряне, кстати говоря, и среди них его бывшие сослуживцы, гвардейцы. И, ну, что же делать? Нужно их выслушивать, что-то им советовать. И так вот, мало-помалу он стал, в общем-то, вот именно старцем в таком новом понимании. Хотя и не был связан с афонской традицией. Но это скорее исключение. А вот, да, и после вот такого, что ли, самородка, обычно не оставалось его учеников. Потому что это скорее вот такая яркая вспышка, которая затем исчезает. А Паисий Величковский смог возродить именно школу, вот эту цепочку преемственности. То есть он сознательно не просто сам изучал традицию старчества, ориентируясь на те святоотеческие писания, о которых вы говорите. Он, например, перевел на славянский язык «Добротолюбие», да, вот этот колоссальный сборник трудов монахов разных веков, который и стал вот той антологией духовной жизни, которой пользовались его последователи. Паисий Веру Петр Величковский, церковный деятель, схиархимандрит Нямецкого монастыря в Молдавии, реформатор русского монашества, возродил старчество. Приобрел широкую известность своими переводами на русский язык отцов церкви Исаака Сирина, Феодора Студита, Григория Паламы и других, канонизирован русской православной церковью. Вдобавок старец Паисий создал целую сеть, что ли, своих учеников, последователей, которые затем переносили старчество, ну вот просто можно даже географически проследить какие-то волны, которые идут от него. Эти волны идут в Калужскую, в Смоленскую губернию, в Курскую, Орловскую и так далее. И дальше расходятся еще шире. То есть очень важна была школа преемственности, которая, увы, была прервана после революции. И еще надо добавить, что вообще православная русская традиция – это, в первую очередь, традиция книжная. То есть вот этот опыт фиксировался, и в текстах он, собственно, дошел до нас. Почему возможно возрождение традиции, хотя физический контакт уже невозможен, вроде там старцы ушли, но осталось наследие, оно зафиксировано. И вот эта важная особенность культуры православной, как культуры книжной, она, ее тоже надо принимать во внимание. Хотя вроде бы тексты написаны там не совсем современным языком. Вот я почему в начале передачи говорил, что они были адаптированы, отредактированы. Сейчас уже выходят в таких более понятных для современного человека изложений, а не совсем таком, ну, не архаичным русским языком, но все-таки древним языком написаны. И всегда все понятно для простого человека. Хотя для монахов это не составляет труда. Там они, скорее всего, читают все это в первоисточниках. Но вот именно книжная традиция, она и такой оптимизм как бы оставляет, что этот феномен не будет прерван. Да, конечно. И, как школа. Да, и потом вот посмотрите, кроме тех трудов, о которых мы уже говорили, добротолюбие, но это все-таки труды достаточно удаленных от нас во времени подвижников. Но вот в эту эпоху расцвета старчества появляются и новые труды, совершенно необычные произведения, написанные уже в новой литературной форме, ну, знаменитые откровенные рассказы странника духовному отцу, где действительно простой человек, мирянин, начинает задаваться, казалось бы, простым вопросом, как непрестанно молиться. Вот он услышал на богослужении вот этот отрывок из апостола Павла «Непрестанно молитесь». И он неожиданно для всех окружающих ставит простой вопрос. А как это? Как это непрестанно можно молиться? И вот там замечательное начало этого текста, где он подходит с этим вопросом, ну, к тому, кому исследовало, к священнику. Там сначала к дьячку, потом к священнику. Они ему говорят, ну как написано, так и молись. Там, или, допустим, ну, где тебе вообще неучу читать Библию и ее как-то трактовать? Вот, иди занимайся своими простыми делами. Или там священник ему говорит, ну, больше поклонов бей, больше свечек ставь. Вот, то есть как-то все не о том. И только когда он после долгих поисков в каком-то монастыре отыскивает вот некого, действительно, пожалуй, старца, тот ему, наконец, раскрывает вот этот очень непростой ответ на его вопрос. На самом деле, непрестанно молиться можно после очень и очень долгих опытов, после обязательного контроля со стороны, потому что это дело опасное в духовном плане. Вот так вот молиться не переставая. Даже, допустим, во время еды, во время разговора. Это особый действительно дар, но есть и пути его достижения. И не только для монахов, а и для мирян. И этому могли научить, пожалуй, только старцы. Из 20 века у нас тоже есть ряд примеров, когда старцы, кажется, простые люди, которые в какой-нибудь глуши российской глубинки настоящей подвязались, но настолько они притягивали к себе интеллигенцию, причем советскую интеллигенцию, интеллигенцию, достигшую высот ученых. Такие примеры есть. И они находили общий язык, и они тянулись, интеллигенция тянулась к ним. Это тоже очень интересно, что в советскую эпоху, при всем том, что религия, она оставалась, как известно, на задворках и жизни советского человека, и уж тем более в качестве некой государственной доктрины, не просто на задворках, это был враг, тем не менее внутренняя жизнь не прекращалась. Народное благочестие, если мы говорим вот о каких-то особенностях русского православия, оно, пожалуй, пробуждалось как раз в те времена, когда было очень тяжело, очень плохо вот в духовном смысле. И до революции тоже не нужно идеализировать вот этот дореволюционный мир. И тогда было действительно тяжело, иначе, наверное, не произошла бы революция. И тогда уже люди тянулись к старцам. А уж после революции тем более, когда уже это было рискованно, как минимум для собственной карьеры, а то и для жизни, тогда тем более тянулись, потому что, ну а где еще? Где еще можно было получить какую-то духовную пищу? Для русской духовной культуры, а духовная культура, составляющая культуры вообще, да, жизни, цивилизации нашей, и важнейшая, естественно, составляющая. Так вот, для русской духовной культуры феномен старчества, безусловно, сыграл свое определяющее значение. И то, как старчество развивалось у нас на протяжении столетий, показывает некоторую заостренность в представлениях русского человека на потребность духовного старческого окормления. Ведь вот какое дело. Мы об этом не говорили сегодня, что интересно. Само слово «старчество» — понятие, у которого сейчас есть вполне определенная нагрузка, значение этого слова. Пока сам феномен еще не сложился окончательно, пока не появилась вот эта вот семантическая нагрузка этого слова, старцами называли любых опытных монахов. Если мы с вами посмотрим в средневековые источники, в актовый материал или в летописи, ну, в основном это в актах, в житиях святых встречается, старец – это монах, значительное время подвязавшийся в монастыре. Более того, мы можем по биографиям некоторых людей прослеживать, как он из послушников переходил в обычные монахи, в чернецы, как тогда говорили, а потом с течением времени он становился старцем. Как правило, это были духовники конкретной обители. А не всегда. Не всегда. Любой монах, который пользовался уважением и почетом за свою духовную жизнь, или, по крайней мере, ну, наверное, одно другого неотделимо, но который, по крайней мере, много лет подвязался в монастыре, он уже старец. И мне думается, в этом есть свое определяющее значение для будущего феномена. Естественно, к таким людям стремились. Естественно, старец, опытный человек, к нему надо прислушиваться, к его мнению надо прислушиваться. И это закладывало традиции русской культуры. Если есть старец, хотя бы тогда, в Средневековье, еще нет самого феномена, такого окончательно сложившегося, но есть старец, опытный человек, значит, надо к нему прислушаться. Причем старец – это не всегда человек дряхлый и убеленный сединами, древний, да. Очень часто старец – это человек возраста не молодого, конечно, но совсем не такого уж старого. Thank you. люди просили старцев, или тех, кого они называли, или считали старцами, не просто там, чтобы они им в будущее их предсказали, они приходили с просьбой, чтобы они помолились о здоровье, о карьере, о благополучии семьи. Потом их просили помолиться за страну, когда обращались к ним за советом и просьбами какого-то наставления те, кто принимали политические решения. Это от великих князей до императоров. То есть вот, важно было еще, чтобы старец помолился. И когда вдруг мы видим потом по вот тому наследию, которое мы имеем, в том числе в письмах, когда по молитвам старцев происходило то-то и то-то, тоже очень важный момент. Мы об этом почти не говорили. Заметно вот в истории этой нашей цивилизации, ну вот все время такое тяготение к крайностям. Ведь в то самое время, когда толпы людей приходили к старцам, ну, пожалуй, еще большее количество людей не только знать не хотело о старцах, но и вообще уже не воспринимало всерьез свою национальную религиозную традицию. То есть вот действительно либо человек откровенно перечеркивал вообще все нравственные нормы и религиозные нормы, которые были, и тогда происходила как бы революция в масштабах личности. Или человек, напротив, стремился к предельной форме нравственности, то есть фактически стремился к святости. И тогда, вот если человек выбирал вот этот путь, тоже крайний путь, тоже очень такой предельно понятный ответ. То есть русский человек, как правило, не выбирает какие-то полумеры, да, либо святой, либо последний грешник. Но вот если все-таки он выбирает первый путь, тогда, конечно, нужен авторитет. Нужен человек, которого можно слушаться. Еще один важный момент в феномене святости, в феномене старчества – это послушание. Это вот ответный долг ученика по отношению к старцу. У старца есть свои критерии. Старец берет на себя ответственность, а тот берет, да, берет на себя обет послушания. А вот со стороны ученика обязательно послушание. И не только если этот ученик монах, но и если это мирянин. Но если он услышал какой-то совет от старца, да, то надо, тут уж надо исполнять. Да. Известные там истории еще из византийской практики, когда сам патриарх не мог отменить совет старца, который, например, уже умер. Старец уже умер, но его совет остается в неизменности. И даже главное лицо в церкви не может его отменить. То есть, наверное, это тоже как-то связано с нашей традицией. Вот поиск того человека, которому можно слушать, даже входить вот в послушание. Желание иметь, быть в общении с таким человеком, да, опять-таки, и наличие крайних вот таких желаний, приводило и к весьма странным явлениям, таким как, например, младостарчество. Это не совсем даже ересь, это вот такое явление, когда и сегодня его можно, кстати, наблюдать наряду с обрядоверием, да, что вот хочется с кем-то, кого-то выбрать себе в учителя, и не все те, кто должны этому соответствовать, они выдерживают и планку, и уровень, и начинают вот советовать, не имея на это ни духовного права, ни опыта. Иногда это приводит к очень печальным последствиям. Младостарец, он обязательно изолирует своих учеников от внешнего мира. То есть слушайте, да, только меня, не других. А получается фактически некий образ секты. Да, да, да. Никакой подлинный старец не будет закрывать своим ученикам доступ к кому бы то ни было еще из духовенства. А порой некоторые старцы из смирения специально отправляли своих учеников еще к какому-нибудь священнику или другому старцу, чтобы ученик не приписывал вот славу своего успеха вот этому первому старцу. То есть, ну, вот, либо на одном полюсе смирения, которое проявляли старцы, даже наделенные высокими добродетелями, а на другом, напротив, такая вот ревность и, ну, в некоторых случаях желание полностью контролировать свою поступок. А насколько вы считаете, вот, желание, поиск духовного совета, поиск наставника, желание выслушать обращенное к тебе вот какой-то духовный совет, это чисто русское такой феномен, это черта русская, русского православия? Или это можно как бы к восточной традиции, я имею в виду восточной христианской традиции, отнести? Мы будем ошибаться, если станем приписывать это исключительно русской традиции. Мне думается, это характерно даже и не только для восточно-христианской, а для христианской традиции, а если угодно, и для мировой традиции. Вообще характерно для человека, когда человек пытается опереться на некий авторитет, пытается создать тыл или идти под руководством кого-то, кому он безгранично доверяет. Некоторые культуры на этом построены. Ну, мы, видимо, просто говорим о характерном, но не об исключительном. Всякая традиция, она имеет набор элементов, которые ее характеризуют самую, которые отличают ее от других традиций. Вот в этом смысле можно говорить о том, что русская традиция, она особенная. И мы во время нашей сегодняшней беседы многочисленные примеры приводили. Ну и заканчивая нашу беседу, я вот еще раз хочу вернуться к именам, с которых мы начали сегодня. Мы говорили о Антонии, о Паисии, о Амвросии Оптинском, о Сергии Радонежском, о Серафиме Саровском. То есть как раз те имена, которые вот на, как бы на слуху были всегда. Кого вот еще можно из мало или известных старцев, но я имею в виду, там, конечно, там Лев, Макарий, Нектарий, это оптинские старцы, вот, одни из самых известных, но кроме? Тут действительно не может быть четких критериев, потому что это явление, оно живое, оно нигде не зарегламентировано. Вот мы сегодня говорили об Иоанне Кронштадтском в контексте старчества, а кто-то считает, что это был просто духовник, который пользовался огромной популярностью своей паствы. И здесь мы видим пример духовничества, ну, в таком, конечно, высоком. Уже все считают, что если старец, то обязательно прозорливый. Это тот, который предсказывает, не совсем. Конечно, конечно. То есть таких есть масса примеров людей, о которых можно сказать, что они старцы, а можно и выразить сомнение. Даже были такие прозорливые старцы, которые практически не показывали своего этого дара. Они держали это в себе. И таким был, кстати, Иоанн Кронштадтский. У него были и пророчества были, и были очень интересные там, фразы, мысли, которые говорили о том, что человек просто сдерживал себя. Понимал, что если он сейчас начнет говорить, то будет очень тяжело всем. Вот уже на самом рубеже революции мы помним, что тогда происходил поместный собор русской церкви, который до этого не собирался больше 200 лет. Во время поместного собора был принят документ, относящийся к монашеству, и там была отдельная глава, точнее параграф, посвященный старчеству. И вот на этот момент уже, когда значение этого явления было понятно, здесь даже члены собора попытались как-то закрепить вот именно в какой-то такой делопроизводственной форме это явление. Они написали, что в каждом монастыре, наверное, они хотели сказать, нужно иметь старца, но они написали, желательно иметь старца или старицу, если это женский монастырь. Вот действительно желательно, но не всегда получается. Спасибо вам за сегодняшнюю встречу. С вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю, в русскую историю, в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.